Глава 8. После колхоза Москва встретила меня запахом мокрого асфальта и выхлопных газов, одновременно чужим и до боли родным. Я лежал на узкой кровати в своей комнате, разглядывая привычные трещины на потолке и чувствовал себя выпотрошенной рыбой. Тело вернулось домой, но что-то важное осталось там, в той странной реальности, где мне пришлось выбирать между человечностью и подлостью. На кухне звенела посуда Елена, радио безразлично вещало о новых трудовых подвигах. Будничная жизнь текла сама по себе, ничего не зная о моих несостоявшихся грехах. К вечеру стены стали давить, и я, не объясняясь с Еленой, натянул пиджак и вышел наружу. Она давно уже привыкла к моим странностям, особенно после поездок на картошку. Улицы казались театральными декорациями, где я напрочь забыл свою роль. Вот булочная на углу, возле которой по утрам тянется очередь за свежим хлебом. Вот остановка троллейбуса, заклеенная объявлениями о потерянных ключах и найденных кошках. Все на месте, но сдвинуто на миллиметр, ровно настолько, чтобы стало невыносимо тошно. Я шел бесцельно, позволяя ногам выбирать маршрут. В голове звучали отголоски событий, которых не было и уже не могло быть. Ее несуществующие слезы, не случившиеся мольбы, не сделанные фотографии. Как объяснить себе воспоминания о том, чего не было? Сумерки лениво наползали на город, цепляясь за крыши домов. Фонари загорались медленно, один за другим, создавая островки мутного света. Люди торопились домой, к ужину и телевизорам, а я шел против течения, постепенно растворяясь в холодной Москве. Свернул наугад и оказался в переулке, которого раньше никогда не замечал. Узкий, кривой, с облупившимися стенами домов, тесно жмущихся друг к другу, словно замерзшие старухи. Фонарей здесь не было, только тусклые отблески соседних улиц и редкие светящиеся окна. Под ногами чавкали лужи, пахло помойкой и кошками. Тревога подступила медленно, волнами. Сначала кольнула между лопатками, потом стало трудно дышать. Город внезапно показал мне свою темную, недружелюбную изнанку, и я ускорил шаг, желая вернуться обратно на освещенные улицы. И тут раздался крик, женский, полный боли и ужаса. Он вспорол тишину, заставив сердце ухнуть вниз и забиться испуганной птицей. Крик повторился, теперь сопровождаемый глухими звуками борьбы, раздираемой ткани и мужским смехом. Я вцепился в стену, пытаясь подавить инстинкт самосохранения, который отчаянно шептал «Не лезь! Уходи!». Но ноги уже несли меня вперед, ярость вытеснила страх. Кто-то нуждался в помощи прямо сейчас. За поворотом открылась страшная сцена. Двое пьяных типов, грязных и отвратительных, навалились на женщину. Один держал ее руки, второй рвал одежду. Она отчаянно отбивалась, но силы были неравны. В слабом свете ближайшего окна я вдруг узнал ее. Дарья Евгеньевна? Та самая, которую я не опозорил, чьи фотографии так и не сделал, чью жизнь пощадил в той, другой, не сбывшейся реальности. Решение возникло раньше мысли. Я бросился на ближайшего насильника, всем телом ударив его в спину. Он пошатнулся и выпустил ее руки. Я бил вслепую, кулаки находили его лицо, ребра, живот. «Сука!» — крикнул второй, бросая Дарью и разворачиваясь ко мне. Удар его кулака пришелся мне прямо в скулу. Мир взорвался искрами боли, но я не остановился. Нырнул под новый замах, врезал коленом ему между ног. Он согнулся, сдавленно ругаясь. Первый уже пришел в себя и полез на меня снова. Драка стала хаосом из ударов, криков, запаха пота и крови. Я бился отчаянно, грязно, без правил, слыша за спиной всхлипы Дарьи Евгеньевны. Адреналин замедлял время, каждый удар растягивался бесконечно долго. Кулак первого лишь вскользь задел висок, оставив горячую боль, а второй уже поднимался с земли, выхватив что-то металлическое из кармана, нож или кастет, не разобрать. Я успел ударить первого локтем в солнечное сплетение, и он согнулся, хватая ртом воздух, но удар второго был слишком быстрым. Мир снова вспыхнул болью. Я покачнулся, в ушах зазвенело, ноги подкашивались. «Убью, сука!» Рычал второй, но уже с заметной неуверенностью. Они ожидали легкой добычи, но получили взбесившегося человека, готового драться до конца. Я шагнул вперед, размазывая кровь по лицу, и увидел страх в их глазах. «Да ну к черту его!» – пробормотал первый, с трудом поднимаясь. «Шлюха того не стоит!» Оба стали отступать, а потом, развернувшись, побежали. Их шаги гулко отдавались в переулке, пока не стихли вдалеке. Адреналин схлынул, и я рухнул на колени. Асфальт холодил ладони, голова раскалывалась, ребра ныли при каждом вздохе. Перед глазами плавали темные пятна, то ли грязь, то ли кровь. «Боже мой, вы в порядке?» Голос Дарьи Евгеньевны звучал и близко, и далеко одновременно. Я поднял голову, превозмогая боль, и посмотрел на нее. Блузка разорвана, волосы растрепаны, на щеке синяк, но она была цела и жива. Она опустилась на корточки и легко, почти неуверенно коснулась моего плеча, словно боялась причинить лишнюю боль. «Это вы? Иванов? Леонид?» В голосе Дарьи Евгеньевны слышались удивление, шок и что-то еще. Возможно, благодарность или недоверие от того, что именно я оказался здесь в нужное время и в нужном месте. Я попытался улыбнуться, но вышло криво. Губа была разбита. «Добрый вечер, Дарья Евгеньевна. Простите за такую неформальную встречу». Она издала странный звук. Не то всхлип, не то смешок. И сжала мое плечо чуть крепче. «Вы спасли меня. Эти двое, они бы...» Ее голос сорвался, и она не смогла закончить мысль. «Не думайте об этом», – пробормотал я, преодолевая тяжесть слов. «Главное, не успели». Дарья Евгеньевна быстро и нервно огляделась, словно боясь возвращения нападавших, затем решительно поднялась, потянув меня за руку. «Вставайте, нам нельзя здесь оставаться. Мой дом рядом, всего через две улицы». Я попытался подняться сам, но мир тут же завертелся, заставив схватиться за стену. Дарья Евгеньевна обхватила меня за талию, подставляя плечо. От нее пахло духами, тонкими, цветочными и страхом. «Обопритесь на меня. Вот так, потихоньку». Мы вышли из темного переулка. Каждый шаг отзывался болью в голове, но я упорно двигался вперед, чувствуя ее заботливую поддержку. «Почему вы?» – спросила она уже на освещенной улице. «Как вы оказались именно там?» «Просто гулял», – ответил я, стараясь не упасть. Услышал крики, а дальше – инстинкт, наверное. Она покачала головой, но больше ничего не сказала. Мы медленно брели по безлюдной улице. Преподавательница и студент, спасенная и спаситель. Два человека, связанные общей бедой. Фонари бросали наши тени на мокрый асфальт. Длинные, искаженные и переплетенные. Квартира Дарьи Евгеньевны встретила нас теплом и запахом книг. После уличного холода и пережитого ужаса это обычная прихожая с зеркалом и вешалкой казалась тихим прибежищем. Я буквально рухнул внутрь, прислонившись к стене, чувствуя, что ноги больше не слушаются. «Проходите сюда, на диван», – мягко произнесла она, поддерживая меня за локоть. Диван принял избитое тело, как старый друг. Я закрыл глаза, пытаясь прийти в себя. Где-то тикали часы, шумел поздний троллейбус за окном. Обычные звуки нормального мира, где людей не избивают в темных переулках. «Только не засыпайте», – сказала Дарья Евгеньевна встревоженно. «При ударе по голове нельзя. Сейчас принесу аптечку». Она вышла, и я услышал хлопанье шкафчиков, льющуюся воду. Открыв глаза, осмотрелся. Книжные полки от пола до потолка, заваленный бумагами стол, репродукция Левитана на стене. Уютно, по-профессорски спокойно. Дарья Евгеньевна вернулась с тазиком воды, полотенцами и белой коробкой с красным крестом. Присела на край дивана и намочила полотенце. «Будет немного щипать», – предупредила она, осторожно касаясь виска. Щипало сильно, я зашипел, но не отстранился. Дарья Евгеньевна действовала профессионально и спокойно, словно первая помощь была обязательным навыком советского преподавателя. «Рана неглубокая, но синяк выйдет хороший», – сказала она, прикладывая что-то холодное. «Подержите лед». Лед обжигал кожу, постепенно заглушая боль. Я смотрел на нее снизу вверх. Сейчас, без привычного строгого костюма и прически, она казалась моложе и уязвимее. На шее заметны были царапины, оставленные руками нападавших. «Спасибо вам», – произнес я с неловкостью. «Простите за такой неожиданный визит». Она покачала головой, убирая кровавленные ватные тампоны. «Это я должна вас благодарить. Если бы не вы, даже думать страшно, что бы было». Повисла тишина. Она унесла тазик и вернулась с двумя кружками горячего чая и таблетками. «Анальгин, выпейте две. И чай, горячий и сладкий, помогает при шоке». Я послушно выпил таблетки и взял кружку. Чай оказался крепким и приторным, как раз тем, что было нужно. «Есть кому позвонить? Родители будут волноваться», – спросила она, садясь напротив. «Тетка», – поправил я машинально, – «но она привыкла, что иногда я пропадаю, до утра волноваться не станет». Дарья Евгеньевна кивнула, отпила чай. В комнате повисла спокойная, немного странная тишина, нарушаемая только тиканьем часов. Между нами образовалась особенная близость, следствие пережитого вместе ужаса. Следующие дни слились в странный, словно оторванный от привычной реальности период. Утром я просыпался на ее диване, поначалу не понимая, где нахожусь и почему. Затем память возвращалась вместе с болью. «Дарья Евгеньевна настояла, чтобы я остался. У вас может быть сотрясение», – произнесла она строгим преподавательским тоном, с которым не спорят. И я не стал. Она уходила в институт, оставляя еду и указания отдыхать. Возвращалась вечером с лекарствами и бинтами. Ужинали мы вместе, сначала молча, затем постепенно разговоры стали естественнее. «Как прошла лекция?» – спрашивал я, нарушая тишину. «Ваши однокурсники спрашивали, где вы. Я сказала, заболели. Конспекты принести?» «Если не сложно». Разговоры текли свободно, меняя темы от института к книгам, от книг к личным воспоминаниям и переживаниям. На третий вечер, когда чаепитие уже стало нашим привычным ритуалом, я неожиданно признался. «Знаете, часто чувствую, что живу не своей жизнью, как будто играю чужую роль». Она подняла глаза от кружки и внимательно посмотрела на меня. «В каком смысле?» Я замялся. Как объяснить ей это чувство раздвоенности, память о событиях, которых не было, ощущение, будто живешь уже не в первый раз? Иногда мне кажется, что я заранее знаю, что произойдет, или что-то, что уже было, но иначе, сильнее, чем просто дежавю. Дарья Евгеньевна задумчиво постучала ложечкой о край чашки. Фрейд сказал бы, что это подавленные воспоминания или защитная реакция психики. А вы как думаете? Что жизнь сложнее любых теорий, и иногда лучше не копаться в своих странных ощущениях. В ее голосе уже не звучала привычная преподавательская уверенность, скорее осторожное понимание человека, которому не понаслышке знакомы причуды судьбы. С каждым днем строгая преподавательская маска спадала с нее, открывая совсем другую женщину, умную, ироничную и печальную одновременно. Дарья рассказывала мне про диссертацию, про заветные мечты о ленинградских архивах, про сложности женской карьеры в науке. Я слушал ее, изредка вставляя вопросы и удивляясь переменам. Неделю назад передо мной была неприступная фигура за кафедрой, теперь – женщина в домашнем халате, доверительно открывающая самое личное. Однажды вечером я спросил, «Почему вы одна? Вы ведь красивая, умная». Она усмехнулась грустно и слегка иронично. «Красота и ум не гарантируют счастья. Скорее наоборот. Мужчины боятся таких женщин, а те, кто не боится, обычно уже женаты». В голосе прозвучала печаль, которую она быстро скрыла за улыбкой. Впрочем, что это я? Вы молодой, у вас все впереди. Не повторяйте чужих ошибок. Но пропасти между нами уже не было. Мы были просто двумя людьми, которых странным образом соединила судьба, и эта связь каждым днем становилась крепче. Проснулся я от тихого шороха. Медленно всплыл из сна, словно из теплой воды. Комната залита лунным светом, и привычные предметы стали призрачными и незнакомыми. Часы показывали половину третьего ночи. Самое глухое время, когда город спит крепче всего. Повернув голову, я замер. Дарья стояла у окна, повернувшись спиной. Лунный свет обрисовывал ее силуэт серебром и тенями. Медленно, будто во сне, она расстегивала блузку. Я должен был отвернуться или окликнуть ее, но не смог пошевелиться, завороженный происходящим. Блузка беззвучно упала на пол. Под ней была белая комбинация, полупрозрачная в свете луны. Она повернулась ко мне. На ее лице не было ни удивления, ни смущения от того, что я бодрствую. В глазах читалась странная решимость, смешанная с тихой грустью. «Не притворяйся», — тихо сказала она. «Я знаю, что ты не спишь». Комбинация упала следом за блузкой. Теперь на ней оставалось лишь простое белое нижнее белье, выглядевшее на ее теле изысканно и волнующе. Ее руки протянулись за спину, расстегивая лифчик. «Дарья Евгеньевна...» Прохрипел я, с трудом узнавая свой голос. «Просто Дарья». Поправила она. «Здесь нет студентов и преподавателей. Есть только мужчина и женщина». Лифчик упал, открыв ее груди, тяжелые и зрелые, с темными сосками, освещенные серебристым лунным светом. Она не прикрывалась, не торопилась, давала мне смотреть. Последними были трусики. Дарья одним плавным движением избавилась от них, оставшись совсем обнаженной. Лобок аккуратно подстрижен, бедра сильные, живот слегка округлый, тело зрелой женщины, уверенной и живой. Она неслышно подошла к дивану и села на край, положив прохладную ладонь мне на грудь. «Ты спас меня», – прошептала она. «Рисковал жизнью ради чужого человека. Таких мужчин почти не осталось». «Я просто…» Попытался я возразить, но она приложила палец к моим губам. «Тихо, не порть момент словами. Ты заслужил награду, и я хочу тебе ее дать». Она наклонилась, и наши губы встретились в осторожном, пробующем поцелуе, будто она заново открывала для себя это умение. Осторожность быстро сменилась уверенностью. Ее язык скользнул между моих губ, пальцы запутались в волосах. Она пахла ромашковым чаем и хозяйственным мылом, обычными ароматами, сейчас ставшими невероятно притягательными. Я обнял ее, притягивая ближе, кожа была удивительно мягкой. Когда ее пальцы коснулись резинки моих трусов, происходящее стало казаться нереальным, замедленным, как в кино. Медленно, почти торжественно, она стянула их вниз. Я чувствовал себя прозрачным под ее пристальным взглядом. Дарья опустилась на колени рядом с диваном. Ее одежда лежала на полу смутным пятном лунного света. Она сняла мои трусы так осторожно, словно освобождая рану от последнего слоя бинтов. Я хотел что-то сказать, пошутить, разрядить напряжение, но слова не шли. В груди стучало сердце. Казалось, этот стук был слышен во всем доме. Ее ладонь легла на мое бедро, горячая, тяжелая. Она провела пальцами по внутренней стороне бедра, осторожно, затем увереннее, словно исследовала не только мое тело, но и собственную решимость. Я был полностью беззащитен перед ней, обнажен и телесно, и душевно. Дарья наклонилась ближе, ее волосы касались моей груди, дыхание учащалось. В ее влажных глазах смешивались напряженная концентрация хирурга и азарт игрока, знающего ставку и принимающего ее целиком. «Красивый», – прошептала Дарья, легко проводя ладонью по моей груди. «Молодой, сильный». Ее руки касались меня повсюду, осторожно изучая кожу. Я отвечал так же, открывая ее тело заново. Родинку под левой грудью, едва заметный шрам на бедре, мягкую ложбинку основания шеи, где бьется пульс. Она оседлала меня, мягко устраиваясь сверху. В лунном свете ее тело казалось призрачным, будто не женщина, а дух, снизошедший на землю. Дарья взяла мое лицо в ладони и внимательно посмотрела на меня. «Не бойся», – прошептала она. «Я буду нежной». Она медленно опустилась, принимая меня в себя, и мы одновременно выдохнули от ощущения единства и абсолютной правильности происходящего. Я чувствовал ее тепло и близость, как если бы наши тела были созданы друг для друга. Дарья двигалась неторопливо, наслаждаясь каждым движением. Ее груди покачивались в такт, волосы рассыпались по плечам. Я держал ее за бедра, задавая ритм, и не мог отвести взгляда. Это было больше, чем просто физический акт. В каждом движении и вздохе читалась благодарность, нежность и что-то еще, чему я не мог подобрать имя. Дарья наклонилась ко мне, грудь прижалась к моей, и теперь мы двигались как одно целое. Первая волна наслаждения накрыла ее неожиданно. Она запрокинула голову, тихо вскрикнув, а ее тело сжалось вокруг меня. Я едва удержался, чтобы не последовать за ней. «Еще!» – выдохнула она, не останавливаясь. «Пожалуйста!» Я перевернул ее под себя и продолжил, теперь увереннее и глубже, но также бережно. Она притянула меня ближе, и в ее взгляде была не только страсть, но и отчаянная попытка восполнить годы одиночества за одну ночь. Вторая волна была сильнее. Дарья вцепилась в мою спину, оставляя следы ногтями, всхлипывая от наслаждения и чего-то большего. Я целовал ее шею, плечи, ключицы, стараясь продлить эти мгновения. Когда приблизилась моя кульминация, она почувствовала это и прижалась крепче, шепча что-то несвязное. Мир вспыхнул яркой вспышкой и медленно вернулся обратно. Мы лежали, переплетенные, тяжело дыша. Дарья не отстранилась сразу, гладила мои волосы, целовала лоб, щеки, губы, едва касаясь. «Спасибо тебе», — шепнула она, — «за спасение, за эти дни, за сегодняшнюю ночь». «Это тебе спасибо», — ответил я, крепче ее обнимая. Она улыбнулась грустно и нежно одновременно, улеглась рядом, положив голову на мое плечо. Я накрыл нас одеялом, и мы лежали тихо, слушая дыхание друг друга. Сон подкрался незаметно. Последнее, что я почувствовал, ее палец, медленно выводящий невидимые узоры на моей груди, и впервые за долгое время ощутил абсолютный покой. Казалось, все пути привели меня именно сюда, в эту ночь, к этой женщине. Утро разбудило запахом кофе и звоном посуды. Я открыл глаза, ожидая увидеть Дарью рядом, но постель была пуста, простыни холодны. Только вмятина на подушке доказывала, что ночь не была сном. Сев и потирая глаза, я ощущал на теле каждое ее прикосновение и поцелуй. Следы ногтей приятно соднили плечи, а в груди теплилось что-то незнакомое, счастье или просто воспоминание о близости. На кухне посуда звенела с раздражением, словно перед внезапной проверкой. Я натянул брюки и рубашку и пошел туда, желая обнять ее, сказать что-то важное, но остановился в дверях. Дарья стояла спиной, яростно оттирая уже чистую чашку. Волосы строго собраны, халат застегнут до последней пуговицы. В каждом движении читалось напряжение. «Доброе утро», – осторожно сказал я. Она вздрогнула, не оборачиваясь. «Доброе. Кофе на плите, хлеб в хлебнице». Голос был ровным, безличным, словно ночи и не было вовсе. Снова преподавательница и студент, случайно встретившиеся на кухне. Я налил кофе, сел за стол. Она продолжала возиться у раковины, переставляя уже сухие тарелки. «Дарья...» Начал я. «Дарья Евгеньевна». Резко поправила она, не глядя в мою сторону. Внутри что-то оборвалось, тепло сменилось холодом. «Что случилось, если я сделал что-то не так?» Она, наконец, повернулась. На лице вежливая холодность, но в глазах металась паника. «Ничего не случилось, и это проблема». Повисла тяжелая тишина. Дарья вздохнула, села напротив, сцепив руки в замок. «Леонид, то, что произошло, это была ошибка. Моя ошибка. Минутная слабость, за которую мне стыдно». «Слабость?» «Не поверил я. Но мы же...» «Это было прекрасно». «Это было неправильно», — отрезала она. «Я преподаватель, ты студент. Между нами пропасть, возраст, положение. Я воспользуюсь ситуацией твоей благодарностью. Это непрофессионально и аморально». Каждое слово било как пощечина. Я искал в ее лице вчерашнюю нежность, но находил только холод. «Но вы сами сказали, что здесь нет ни студентов, ни преподавателей». «В порыве люди говорят разное». Она поморщилась, будто от боли. «Утром приходит отрезвление и понимание последствий». Она встала и подошла к окну. Утренний свет подчеркивал усталость ее фигуры, морщинки у глаз, глубокое сожаление. «У меня репутация, карьера, планы на будущее». Ее голос звучал тихо и напряженно. «Если кто-нибудь узнает, я не могу этого позволить, и вам не советую. Найдите девушку своего возраста, стройте нормальные отношения и забудьте эту ночь». «Забыть?» Мой голос сорвался на высокой ноте. «Как можно забыть такое? Нужно!» Дарья резко отвернулась, в глазах ее стояли слезы. «Пожалуйста, Леонид, не усложняйте, и так слишком больно». Я чувствовал себя выпотрошенным. Еще час назад мир казался наполненным надеждами и возможностями, теперь от них остался лишь пепел. «Значит, все? Просто забыть и уйти?» «Да». Она кивнула, поспешно вытирая слезы. «Именно так. Вы поправились. Возвращайтесь домой. В институте будем вести себя как обычно». «А что делать с тем, что между нами произошло?» Я поднялся и сделал шаг к ней. Дарья тут же отступила, выставив перед собой руку. «Между нами ничего нет. Только минутная слабость двух одиноких людей, благодарность, спутанная с чем-то большим. Это пройдет. Все проходит». Ее голос звучал так безысходно, что спорить было бесполезно. Она выстроила между нами стену, о которую разбились любые мои слова. «Леонид», — сказала она чуть мягче, — «я не жалею о случившемся. Но это не должно повториться. У вас вся жизнь впереди, а я давно сделала выбор. Одиночество — цена за мою независимость». «Но вы не обязаны быть одна». «Обязана». Грустно улыбнулась она. «Вы не понимаете моего положения, но неважно. Нам нужно расстаться. Сейчас, пока не стало больнее». Дарья подошла, на мгновение коснувшись моей щеки, и это легкое прикосновение обожгло, как последняя ласка перед вечной зимой. «Идите, Леонид, постарайтесь не злиться. Однажды вы поймете, что я поступила правильно». Я молча собрал свои вещи под ее взглядом. У двери обернулся, она стояла у окна, обняв себя руками. Маленькая, потерянная, бесконечно одинокая. «Спасибо за все», — сказал я. Она не повернулась, лишь чуть кивнула. Я вышел, тихо прикрыв дверь, и на лестнице остановился. Глаза застилали слезы. Сделал глубокий вдох и пошел дальше. На улице светило осеннее солнце, но тепла от него не было, как и от воспоминаний, которые мне велели забыть. Москва расступалась неохотно, словно не желая возвращать меня в прежнюю жизнь. Каждый шаг давался тяжело, и прохожие шли мимо, не замечая чужого горя. Знакомые улицы казались бесконечными. Булочная, где покупал хлеб неделю назад, скамейка, на которой собирались пенсионеры. Все осталось прежним, но изменился я, побитый, отвергнутый, с привкусом поцелуя обреченного на забвение. В голове звучали ее слова «минутная слабость», «ошибка», «забудьте», как будто чувство карандашной заметки, которые можно стереть ластиком. Подъезд встретил запахом кошек и сырости. Я медленно поднялся по лестнице и остановился на площадке второго этажа, чтобы перевести дыхание. Не от усталости, а от нежелания входить в пустую квартиру. Ключ нехотя повернулся в замке, и я рухнул на кровать, не снимая пальто. Матрас привычно скрипнул, принимая измученное тело и израненную душу. Глядя на знакомые трещины потолка, я видел только ее лицо в момент оргазма и глаза, отрешенные и холодные утром. Закрыл глаза, но образы стали ярче. «Тяжелая неделя», — раздался спокойный голос. Я резко сел, сердце ухнуло вниз. В кресле у окна сидел Таисий, невозмутимый, как всегда, в своем вневременном костюме. Его серебристые волосы мерцали в полумраке комнаты. «Какого черта?» – спросил я, с трудом сдерживая себя. «Как вы вошли? Что вы здесь делаете?» Таисий улыбнулся загадочной улыбкой, от которой хотелось одновременно плакать и что-нибудь разбить. «Двери для меня не преграда, как и время. Я здесь, потому что вы снова сделали правильный выбор». «Правильный?» Я вскочил, сжимая кулаки. «Что вы знаете о правильности? Меня избили, использовали и выбросили. В чем тут правильность?» «Садитесь», — мягко сказал он. «Гнев вам не поможет». «А что поможет? Ваши загадки? Ваши уроки?» Я мерил комнату шагами, выплескивая накопившееся. «Я устал от испытаний, устал от ваших выборов». Таисий молчал, позволяя мне говорить. Я рассказывал обо всем. О несделанных фотографиях, о спасении Дарьи, о ночи близости и утреннем отвержении. Слова и эмоции смешивались в один бессвязный поток. Когда силы иссякли, я упал на кровать. Таисий по-прежнему сидел напротив, спокойно сложив руки на коленях. «Закончили?» – тихо спросил он. «Готовы слушать?» Я кивнул, не имея больше сил спорить. «Вы спасли женщину от насилия, рисковали собой ради другого. Разве это неправильный выбор?» «Но она...» «Отвергла вас?» Он покачал головой. «Не всякое добро сразу вознаграждается, и не каждая награда приносит счастье». Я молча смотрел на него. «В прошлый раз вы могли шантажом получить власть над ней, удовлетворить низменные желания, но отказались. Помните, каково это было?» Я кивнул, вспоминая тяжесть несостоявшегося греха и облегчение от правильного выбора. «Теперь вы получили близость как дар, а не через шантаж», — сказал Таисий. «Чувствуете разницу?» «Чувствую», — признал я неохотно. «Но почему она...» «Потому что у нее свои страхи и свои решения». Таисий поднялся и подошел к окну. «Вы не можете контролировать чужой выбор, только свой». За окном сгущались сумерки, фонари загорались лениво и нехотя, словно звезды на пасмурном небе. «Я устал», — выдохнул я. «К чему эти уроки? Что вы от меня хотите?» Таисий обернулся, в его светящихся глазах промелькнуло сочувствие. «Я ничего не хочу. Это вы должны понять, чего хотите сами. Каждый ваш поступок – шаг к пониманию себя. В прошлый раз вы отказались быть подлецом, в этот выбрали быть героем. Чувствуете, как меняетесь?» Я задумался. Действительно, что-то во мне менялось. Под слоями привычного цинизма проклевывалось нечто забытое и важное. «Но это больно», – тихо признался я. «Делать правильные вещи больно». «Да», — согласился Таисий. «Но альтернатива — стать тем, кем вы были в несуществующем будущем. Тем, кто фотографировал женщину в бане, кто шантажировал и брал силой. Хотите вернуться туда?» «Нет». Вырвалось само собой. «Вот видите», — он улыбнулся. «Вы уже не тот, кем были неделю назад, и это только начало». «Начало чего?» «Узнаете, когда придет время». Загадочно ответил он. «Пока отдыхайте, залечивайте раны и помните, не все награды приходят сразу. Иногда нужно подождать». Он направился к двери, но я вдруг окликнул его. «Таисий, я увижу ее снова. Дарью». Он обернулся с улыбкой, знающей чуть больше, чем хотелось бы мне. «Все пути куда-то ведут, Леонид. Даже те, которые кажутся тупиками. Доверьтесь процессу». Он вышел, оставив меня наедине с сумерками и мыслями. Я лежал, разглядывая потолок, и чувствовал неожиданное спокойствие. Да, было больно, я потерял то, что только обрел. Но внутри уже теплилось понимание, что поступил правильно, что стал чуть лучше, чем раньше. За окном загоралась вечерняя Москва. Возможно, Дарья тоже сейчас смотрела в окно и думала обо мне. Или пыталась забыть. «У каждого свой путь», как сказал Таисий, «а мой, похоже, только начинался».